Скорее всего, история, которую они только что сочинили, небылица, а на самом деле все произошло совершенно иначе. Может, статься Иверсоны, которые были односельчанами Бортсенов, знали, что те завладели королевским перстнем. Может, статься, они узнали, что Борт умер, а повстречавшись с его сыном в лесу, тотчас смекнули, что он собрался бежать с этим перстнем. Вот они и напали на Ингельберта и убили его, чтобы присвоить перстень. На теле Ингельберта не было никаких следов увечья, кроме кровоподтека на лбу. Иверсоны сказали, что он ударился головой о камень, когда падал. Но разве этот кровавый желвак не мог быть нанесен толстой суковатой палицей, которую держал в руках Пауль Эллиасон? Ротмистр стоял, опустив глаза. Он мучительно боролся с самим собой. Никогда не слыхал он об этих троих ничего, кроме хорошего, и ему никак не думалось, что они убийцы и воры. Челядинцы окружили ротмистра, кое-кто из них уже бряцал оружием, и все до единого считали, что без драки им отсюда не уйти. Тогда к ротмистру подошел Эрик Иверсон. «Мы братья», — молвил он, — «да и приемыш наш, Пауль Эллиасон, который вскоре станет мне зятем, понимаем, что думаете про нас вы, господин ротмистр, и ваши люди. Так вот, по-нашему, не след нам расходиться, покуда вы не прикажете обыскать наши карманы и одежду». От такого предложения у помрачневшего было ротмистра стало полегче на сердце. Он начал отговариваться. Иверсоны, да и их приемный сын, такие люди, что на них и тень подозрения пасть не может. Но крестьяне хотели покончить с этим делом. Они сами принялись выворачивать свои карманы и разувать башмаки. Тогда ротмистр махнул рукой челядинцам, чтобы те исполнили их волю и обыскали их. Перстень так и не обнаружился. Но в берестяном коробе, который Ивар Иверсон носил за спиной, нашли софьяновый мешочек. «Это ваш мешочек?» — спросил ротмистр после того, как, порывшись в мешочке, увидел, что он пуст. «Ответь, Ивар Иверсон, да и делу, может статься, был бы конец». Но вместо этого он спокойно признался. «Нет, не наш». Он валялся на тропинке неподалеку от того места, где упал Ингельберт. Я поднял мешочек и бросил его в короб. Он показался мне навехоньким. Но в таком вот мешочке лежал перстень, когда пастор швырнул его Ингельберту, сказал ротмистру. И лицо его, и голос снова омрачились. Теперь же вам, Иверсоном, ничего не остается, как отправиться со мной к Ленсману, если вы не предпочитаете добровольно вернуть мне перстень. Терпение крестьян из Ольсби лопнуло. «Нет у вас, господин ротмистр, таких прав, чтобы заставить нас идти в темницу», — молвил Эрик Иверсон. Он схватился за рогатину, лежавшую рядом с Ингельбертом, чтобы проложить себе путь, а брат его с будущим зятем присоединились к нему. В первый миг остолбеневшие жители Хэддебилл подались было назад, чуть не оттолкнув ротмистра, который засмеялся от радости, что наконец-то даст долгожданный выход своему гневу, употребив силу. Выхватив саблю, он рубанул по рогатине. Но то был единственный ратный подвиг –